Их было не жаль совсем. И что же, есть душа, которую он вкладывал в каждую свою минувшую жизнь? И почему он так тратил душу? Почему она все терпела? И что же с душой будет дальше? Старость освободила ему время для размышлений. И он иногда радовался, как здорово устроен мир, что есть старость. Время это приближало его к разгадке главной тайны человеческой жизни. И мысли эти были не так мучительны, но и сладостны. В них было столько же радости, прелести, что и в юношеских любовных мечтаниях или в зрелости работы, успеха. И в них временами было столько же горя, беды, что и в потере близкого, любимого, в предательстве друга. И еще Петр Семенович думал о том, что в каждой жизни есть своя разгадка. Ему, например, дан долгий путь со всеми положенными стадиями. Детство, юность, молодость, зрелость, старость. А сколько ребят не дотянуло даже до молодости. Петр Семенович прошел войну с легким ранением. И то, что он дожил до таких лет, можно было считать удачей, а можно — мучением. Ведь не было безоблачно радостного года. А что, если в этом пути нет вообще смысла? Так думал Петр Семенович ночами. Мысли его текли медленно, как вода в неширокой равнинной речке. И казалось, реке этой со всеми ее изгибами, извивами, ветлами, камышами, не будет конца. Под утро он засыпал, и ему снилось лето, прохлада воды, чистого белого песка, снились башни облаков, блики солнца, рассыпанные в реке, загорелое детство, пружинность длинных худых ног. А иногда снились наши церкви, в которых люди почему-то сидели на скамейках, как в католичестве или протестантизме. Или снились соседские дрязги по поводу уборки лестничной клетки, или политические деятели, угрожающие подчиненному им населению. Но с какой бы тяжелой головой Петр Семенович ни вставал, он старался прожить день деятельно, с пользой, и дневные его мысли отличались от ночных так же сильно, как свет отличается от тьмы, солнце от звезд, а восток от запада. Вот и сейчас на 742-м автобусе в выходном костюме он ехал в библиотеку имени Толстого за книгами. Час пик прошел, и автобус был малой набитости. Петр Семенович сел, парень спортивного вида уступил ему место. День был одним из немногих солнечных в это лето, и народ сразу же натянул на себя все самое легкое, яркое, праздничное. Петр Семенович чувствовал себя хлебным колосом на цветочной клумбе. Столько вокруг было флоксов, азалий, гиацинтов, лилий, а кондукторша, та вообще двигалась от водительской кабины, как розовый куст, в цыганистом платье с оборками, с кудрявой головой, крупные локоны, свежая химия, салом, маникюром. Руки ее покоились на черной сумке-кошельке, ремень через полную грудь. Сумка лежала на животе, как на подушке. Пышная женщина. Кондукторша и сама ощущала, что роскошные ее формы заслуживают быть хорошо поданными. И она не ступала, а выплывала павою. Не то что субтильные ее коллеги. Те по автобусу обычно бочком-бочком.